Глава 36. Анна. Раскаялся, понимаешь ли. Пусть свое лицемерие оставит другим. Говорю, жестко было бить. Ты же у нас ранимая девушка. Ради бога, скройся с глаз, Алик. Тошнит от твоей морды. Не стала слушать его оправданий. Все равно сложилось определенное мнение о подлеце. Добряком прикинулся. Ему не удастся обмануть. Да пожалуйста, ледяная курва. Думаешь, буду в ногах валяться и вымаливать прощения? Нарочно сердил. «Сколько можно мотать нервы? Невыносимо глядеть на твое лицемерие». Старалась успокоиться, но чертовски плохо получилось. Здесь мой главный раздражитель. «Где фальшь увидела? То есть мне молчать в тряпочку, как дебил? Нельзя сказать собственное мнение, да?» Продолжал обострять конфликт. «Ну давай, поделись своей точкой зрения. Распирает послушать». «Твой бывший поджал хвост и приполз, как кастрированный кобель. А тебе это правда не нравится?» Снова начал тему, от которой проснулась агрессия. «Какое твое дело? Ты просто женат на сестре. И, собственно, не должен сувать нос в мою жизнь. Мне перечислить все твои грехи, Алик? Святой нашелся». Страшно злилась. «Сейчас речь не обо мне, а о нем. Сволочь совершенно не ценит тебя. Убирайся. Не вправе даже рот свой открывать, врун проклятый. Сестру выставил дурой. Нанял своего сообщника. Мы оба знаем, что было на той записи», — срывала голос. Тем временем паршивец с таким рвением толкнул на постель и завис сверху. «Трахнуть бы тебя за твой стервозный характер». «Руки убрал, сволочь поганая». «Припадочная сучка». «Остынь, нельзя бросаться на всех из-за отсутствия секса». «Анька, насколько бешеная, что аж дух захватывает», — провоцировал нахал. «Повторяю, убрал свою нахальную рожу или расцарапаю ногтями». «И тогда ни один пластический хирург не поможет», — оттолкнула хама, не справляясь с моральным напряжением. «Нет, пора действовать. Раз у нас вражда, то я точно не остановлюсь. Выставлю его предателем. А то вздумал мнение свое высказывать насчет моих отношений». Вечером увиделись с подругой в спортзале. «Хочу привести себя в форму, но ее точка зрения крайне взбесила. А мне кажется, Алик прав. Спятил защищать его». «Сколько еще бед он доставит с моей наивной сестре?» Воспользовалась беговой дорожкой. «Ань, твой бывший жених оборзел. Сначала унизил в день свадьбы, а сейчас надеется все вернуть. Я сама разберусь в своих проблемах и в советах мужелана не нуждаюсь. Взгляни, он ударил меня». «Так вы враги самые настоящие, только неизвестно, к чему приведет ваша ненависть», полагала она. «Рассказать? Алик навсегда покинет нашу семью». А я помогу сестре вырастить ребенка. А ты уверена, что она не впадет в депрессию? Подонок ее не любит, зачем всю жизнь страдать? Распиналась я перед ней. Прости, конечно, но со стороны выглядит, будто ты влюбилась в него. За дуру держишь. Нахал даже не в моем вкусе. Раздражает особенно ухмылка. Но пора навредить козлу, показать все свое влияние. Он хочет мести, получит ее. Замышляла коварный план. Для начала притворилась панькой. От лица сестры отправила ему сообщение. И когда хам прибыл в гостиницу, остолбенел. «Анька, какого черта?» «Не злись, сейчас все расскажу». «Спасибо, мне скандалить с Мегерой не хочется», — направился к двери. «Какой гордый, придется имитировать плохое самочувствие». «Проклятие, ударило лодыжку. Алик, помоги», — сказала я слишком правдоподобно. И он не остался равнодушным.